Глава 10. До этого мне не доводилось спать в мире духов. Впрочем, и так долго находиться здесь мне тоже никогда не приходилось. Так что все это был для меня новый опыт. Поэтому я даже почти не удивился, когда сон стал довольно реалистичным, и меня вдруг занесло в мое прошлое, таким, каким я был несколько десятилетий назад. Из-за того, что это сон, было не совсем понятно, то ли это поднято из глубин памяти воспоминания, то ли еще что, но главное, что я снова ощущал себя тем самым мальчишкой, которого лишь совсем недавно спасли от голодных духов. Мальчишкой, которому сказали, что он не должен их бояться, ведь после обучения эти духи будут сущей мелочью, и ему предстоит сталкиваться с куда более опасными существами. Мальчишке предстояло стать шаманом. Об этом мечтали многие среди моих сверстников, и в то же время сильно страшились этого. Казалось бы, век технологий и развития науки, но вера в духов все так же была крепка, да и как не верить в них, когда ты можешь столкнуться с очередным духом или их проявлением буквально в любой момент. Да и шаманы всегда были рядом с людьми, и пусть среди этой братьи порой попадались шарлатаны, которые лишь косили под настоящих шаманов, но большинство все же было мастерами своего дела и действительно помогали людям. Конечно, все было не так уж и радостно, и среди шаманов хватало тех, кто шел темной стороной, чтобы получить как можно больше выгоды из своей работы. Но по большей части это были частные случаи, и с такими шаманами разбирались их же собратья. А уж если между шаманами возникал конфликт, то лучше было бежать от них как можно дальше. Духи в сражении не видели разницы между невинным человеком и противником. Во сне я был один посреди учебной комнаты, одной из многих, что находились в башне моего наставника. Вместе со мной здесь обучалось около десятка мальчишек и девчонок, в которых наставник обнаружил дар шамана. Число обучающихся было непостоянно из-за того, что все мы были разных возрастов, и приходилось учитывать, что дело шаманов довольно опасное. Даже при наличии опытного наставника нельзя было исключить несчастные случаи, да и не мог нас наставник сопровождать везде, и на большую часть заданий мы ходили самостоятельно, чтобы учиться на практике действовать более эффективно, чем раньше. Находился я в одной из учебных комнат, и рядом на столе лежал один из бестиариев по миру духов. Одна из тех книг, которую я зачитывал от корки до корки, изучая их повадки и то, как их можно победить. Наука сложная, но потом эти знания не раз пригождались мне. «Ученик, опять витаешь в облаках?» — раздался слегка насмешливый голос наставника, который, как мне казалось, я уже стал забывать. А вот гляди-ка, только услышал и сразу вспомнил все эти интонации и многое другое, что связывало меня с этим человеком. «Наставник, опять ваши шуточки!» — возмутился я, смотря на вошедшего в комнату мужчину. Он, как всегда, был в своих свободных, длинных, темно-зеленых брюках, сандалиях, которые, казалось, не менял, несмотря на погоду. Сверху накинута была все та же свободная рубашка, которую он забывал застегнуть, если рядом не было его жены. Довольно суровая женщина и сильнейший заклинатель духов, которого я когда-либо видел. Волосы мужчины были длинными, запутанными и темно-каштановыми, несмотря на довольно приличный, как мне казалось на тот момент, возраст без единой сединки. Ну и, конечно, на голове вечно находились его потрепанные жизнью оранжевые наушники, которые он берег пуще всего остального. Ох, сколько же было слухов вокруг этих наушников среди учеников наставника. Сам он мне однажды признался, что это были старые наушники его отца, и он носил их как воспоминание о нем. Обычный ценный для конкретного человека предмет, который не несет никакой пользы никому другому. «Ну, прости, прости, Алекс», — рассмеялся мужчина. «Ты, наверное, самый серьезный среди тех, кого я обучал, что я просто не мог пройти мимо». «А ведь могли обойтись и без этого», — буркнул я. И пусть я этого не показывал, но я был рад видеть наставника, пусть и в виде оживших воспоминаний. В этом плане я был благодарен миру духов за такую возможность, даже если это всего лишь иллюзия. «Тебя что-то гложет, ученик?» Став моментально серьезным, посмотрел на меня наставник, усевшись рядом. Одновременно с этим его рубашка слегка задралась, и я увидел на его поджаром теле множество шрамов. Наставник был одним из тех шаманов, который предпочитал использовать только одного духа — мечника, которого он встретил еще в своем детстве. Разумеется, в его распоряжении были и другие духи, но именно путь духа-мечника был для него ближе всего, и поэтому мой наставник никогда не избегал боя и рвался вперед. При всей безумности таких поступков он был одним из сильнейших шаманов своего времени и редко когда проигрывал. Шрамы же были напоминаниями о его ошибках, которые делали его только сильнее. Вообще наставник любил демонстрировать свои отметины прошлого, рассказывая, как он получил тот или иной шрам, порой чудом выживая после очередной стычки или с буйным духом или шаманом, который решил отринуть наш путь защитников. Он рассказывал красочные истории, которыми мы проникались на долгие вечера и обсуждали между собой, представляя, как бы мы поступили в той или иной ситуации. «Вы лишь мое воспоминание», — горько улыбнулся я. «Я помню это место, помню, какой был между нами разговор и чем это закончилось. Помню, что произошло всего через 5 лет после этих событий». «Не стоит печалиться, ученик», — тепло улыбнулся мужчина. «Ты же сам знаешь, что смерть — это далеко не конец. И если мы когда-нибудь умрем, то просто продолжим свое существование в иной форме. Да и кому, как не тебе, знать, что жизнь после смерти все же возможна», — подмигнул он мне. «Наставник, вы...» — даже вскочил я со своего места. «Тише, тише, Алекс», — замахал руками наставник, улыбаясь. «Я же ничего такого не сказал». «Да и ты сам знаешь, что духовный мир может проникнуть в подсознание человека и подсунуть ему очень реалистичную иллюзию. Сам все прекрасно понимаешь и все же задаешься вопросами. И да, твои мысли я не читаю», — рассмеялся он, смотря на меня. «Просто у тебя на лице и так все написано». «И все же, наставник», — насупился я, — «вы, получается...» «Не стоит говорить подобных вещей», — загадочно улыбнулся мужчина, поправив наушники на голове. «Возможно, все, и невозможно сразу все. Я не могу ответить на твой вопрос, но, наверное, смогу помочь с той проблемой, которая важнее для тебя». «Вы, как всегда, не даете прямого ответа», — вздохнув, покачал я головой. «Может быть, я просто твое воспоминание, и ты говоришь сам с собой или своим подсознанием», — развел руками наставник. «Вариантов море, но времени осталось не так и много. Так что поспеши, ученик, и задай свой вопрос». «Что мне делать в мире, в котором нет других шаманов, кроме меня?» — с надеждой посмотрел я на него. «Я один не справлюсь со всем, что приходится на себя взваливать». «И весь мир ты взвалишь на свои плечи», — улыбаясь, произнес наставник. «Знаешь, моя любимая жена тоже так часто говорит, только в отношении меня. Все же в молодости я знатно поносился по миру и приключений нахватался на всю жизнь. Но что касается твоего вопроса, то ты, как мне кажется, уже знаешь ответ». «Но я не смогу стать наставником для нового поколения шаманов». «А ты думаешь, я был готов к этому?» — рассмеялся мужчина. «Я до сих пор считаю, что есть более опытные шаманы, которые могли бы обучать вас гораздо лучше. Но, с другой стороны, и я не могу стоять в стороне, когда вижу, что творится в мире». «Я знаю», — глухо произношу я, — «вы так и погибли». «Это уже прошлое», — тепло улыбнулся он. «Сейчас же мы говорим о настоящем и твоем будущем. Ты уже и сам ответил на свой вопрос. Если в этом мире нет шаманов, то их надо обучить. Равновесие необходимо миру, и пусть мы лишь одна из сторон этого механизма, но мы нужны для того, чтобы оно достигалось. Один ты просто перегоришь, несмотря на то, каким сильным ты стал. Тем более вспомни», — положил наставник мне руку на плечо, «таким ты стал уже без меня. Сам выковал из себя того шамана, который спас свой мир. И я по-настоящему горд тем, что смог наставить тебя в самом начале этого пути». «Но что будет, если я буду допускать ошибки?» «Все мы допускаем ошибки», — пожал плечами мужчина. «Это все равно неизбежно, и вполне возможно, впереди тебя ждет много разочарований и даже предательства. — грустно улыбнулся он, будто окунувшись в воспоминания. «Но все равно, это не повод для того, чтобы сдаваться. Это твой путь шамана, и ты должен стать тем, кем всегда себя видел. А дальше все будет зависеть не только от тебя, но и твоих учеников, тех, кому ты откроешь глаза на мир и покажешь, что он совсем не таков, каким кажется на первый взгляд. Вспомни, мир окружен чудесами». Я замер, осмысливая сказанное. Это все я знал и сам, но когда подобное говорит тот, в кого ты безоговорочно верил, то они приобретают новый смысл. Все это становится более глубоким и значимым, чем раньше. «К сожалению, время уже истекло», — глянув на окно, выходящее наружу, произнес наставник. «Меня уже заждалась моя женушка, а ты сам знаешь, как она не любит, когда я опаздываю. Порой мне кажется, что мой единственный значимый проигрыш был только ей, но тут сложно было выиграть изначально». Он встал и направился на выход. «И помни, Алекс», — обернувшись на пороге, сказал мужчина, — «не пытайся все взвалить на себя. Рядом с тобой всегда есть товарищи, которые готовы тебя поддержать, и они есть как среди духов, так и среди людей. Мне кажется, я достаточно много рассказывал про свое прошлое, чтобы ты мог сделать из этого соответствующие выводы. Ну а сейчас пока, или же до скорой встречи», — загадочно улыбнулся он и буквально растворился в дверном проеме. Одновременно с этим я понял, что мой сон заканчивается, а сама созданная реальность сновидений начинает растворяться. Пропадают детали, и все меньше объектов остается вокруг меня, будто я оказываюсь в пустоте. Но все это было неважно, так как я, пусть и в иллюзии духовного мира, но встретился со своим наставником. Вполне возможно, я сейчас разговаривал с самим собой, или же это действительно был мой наставник. Главное, что я приобрел духовное спокойствие, и, кажется, теперь лучше стал понимать, куда мне двигаться дальше. Может, этот путь и ошибочный, но мы все совершаем ошибки, и все равно то, что мне предстоит сделать, неизбежно. Я просто не смог бы стоять в стороне. Одновременно с осознанием этого остатки сна покинули меня, и я открыл глаза.